В них играют золотые пылинки. Иногда влетит муха, и всеми цветами переливается перламутр ее крылышек. Но золотая полоска становится все меньше. Вот уже осталась одна блестящая звездочка. Мелькнула и исчезла. Только над стеной золотое сияние. Хорошо теперь стоять на стене и смотреть туда, вниз. Вот кто-то идет по стене. Важная чина, точно часовой. Эта ворона, черная ворона на золотом небе, остановилась, посмотрела и прошла. А колокола все звонят. Тянутся фабричные гудки и пароходные свистки, длинные и короткие, угрюмые и просительные. Из письма к жене. Дождь, дождь, дождь. Вечером так хорошо засыпать под его ровные удары. Днем он моет траву, листья. Они уже такие большие. Даже липа распускается. Вот чудесно будет, когда она зацветет. Здесь мысль Владимира обращается от настоящего к недалекому будущему, когда зацветет липа, сегодня уже разрывающая листочки. А между тем время идет, приближается август и день суда. И в этот день, вероятно, оборвется всякая дорога в будущее. Никаких надежд у Владимира нет. Переводом занялся бы с удовольствием, пишет он в письме к матери. Но не знаю, удастся ли, главное, хватит ли времени. Что означают эти слова? Как это может не хватить времени в тюрьме? Все, где снять дата письма. 1 июня 1907 года. До суда и приговора остается 2 месяца. Успеет ли он закончить перевод в 2 месяца? Нет у него иллюзий и относительно исхода суда. «Ужасно наивно думать, — пишет он жене, — будто 2-3 фразы защитника могут повернуть все дело. Лично я убежден, что приговор уже предрешен». Кончается это письмо знаменательной фразой. «А жизни не просят. Это так, молчат». Естественная робость удерживает сегодня от расшифровки этих писем, таких глубоких и мужественных. Но, возможно, кажется мне, такое объяснение этой последней фразы: Владимир не сомневается в смертном приговоре и напоминает своим близким, что после приговора нельзя недопустимо просить о жизни, то есть подавать на высочайшее имя прошение о помиловании. 21 августа 1907 года в Санкт-Петербургском военном окружном суде слушалось дело сына статского советника, бывшего студента Петербургского университета Владимира Лихтенштадта, обвинявшегося в пособничестве производству взрыва на Аптекарском острове. Суд вынес Владимиру приговор – смертная казнь через повешение. Ожидание исполнения приговора растянулось почти на полгода. Полгода смертник Владимир Лихтенштадт ожидал казни, сидя все в том же Трубецком бастионе Петропавловской крепости. Вряд ли можно придумать казнь горше этой. Каждый день, вернее, каждая ночь, потому что казни совершались на рассвете, могла оказаться последней. Даже очень сильные люди, превосходно державшиеся на допросах и на суде, с трудом выносили эту пытку ожидания казни, когда, по слову древнего раскольничьего песнопения, стоит секира при корене. Владимир показал в этом мужество, нечастое даже у героических людей. В ожидании казни он работал над переводом книги немецкого философа Отто Вейнингера «Пол и характер». Перевод был закончен точно в срок. Книга была издана. В предисловии к ней критик Волынский упомянул о том, что автор перевода, молодой ученый, находится временно вне жизни по причинам от него независящим. Волынский не мог назвать имя этого молодого ученого. Однако оно гласилось: Люди его узнали.